завоевателей. Да, а то, что большая часть членов экспедиции военные, просто совпадение. Делхаус и девушка рассматривали корабли. Но все же я не верю, упорствовала Анна. Может, подожди, воскликнул Делхаус. Эти три корабля даже не ступени для возврата на землю. Капелюшников кивнул, верное наблюдение. Затем добавил: библиотека из 2000 книг, космический корабль, легко разбирающийся на защитные укрепления и не имеющий возможности для полета обратно. Так что вывод один, многие из нас вряд ли вернутся на старушку Землю. На следующий день Делхаус поднялся в небо, и это было его победой. Он не знал, сколько таких побед еще сможет одержать. День начался крайне неприятно. Ровно в 8:00 был объявлен подъем. Оказалось, что с этого дня в лагере установлена военная дисциплина, и все они поступили под командование майора. По пути в столовую Дэнни заметил слугу, который нес два прикрытых подноса в палатку Миннингер. Слуга. Даже последний командир Гарриет Сантори не заходила так далеко. Возвращаясь из столовой, Дэнни увидел вьетнамского полковника, выходившего из палатки Мэгги. Его мало волновало, кого Мэгги пускала в свою постель, да и все эти военные Микки Маусы были совершенно неинтересны ему. В то же время Дэнни не мог наслаждаться свободным полетом в небе Джема, как обычно. Во-первых, Чарли и его стаи не было поблизости, отчасти потому, что Сант'Ангело потребовал, чтобы они облетели другие территории в поисках разумных существ. Но в основном потому, что сам Дэнни не хотел, чтобы они летали здесь, так как возле лагеря в облаках было много хайхеев, ждущих своих жертв. Дэнни сам настаивал, чтобы шаристы держались не ближе 2 километров от лагеря Гризи. Может, этого достаточно для безопасности. У Дэнни с собой был карабин, и он надеялся подстрелить парочку хайхеев, пока подлетит Чарли со своей стаей. В лагере уже был один шарист, ожидающий, когда его мешок, пропоротый хайхеем, заживет, и он сможет подняться в воздух. Дэнни не хотел, чтобы Чарли присоединился к нему. Стараясь выглядеть как можно более привлекательным для хайхеев, он подлетел к густому облаку. Именно в таких облаках скрывались акулы воздуха. Но либо в этом облаке не было никого, либо акулы не были голодны. Дэнни не хотел погружаться в облако, он предпочел бы встретиться с акулой в чистом небе, где его невозможно застать врасплох. Ветер понес его над лагерем, и Дэнни посмотрел вниз. Около 20 человек все еще разгружали корабли. Другие вырубали лес и кустарники вокруг лагеря, чтобы расширить его. Маленький трактор тащил поваленные стволы. Вот это новость! Значит, предполагается распахать землю для посева злаков. А что, если жирные могут выращивать свежую зелень, то почему не можем мы? Но что-то тревожило Делхауза. Может быть, солдаты? Неужели они будут работать в поле? Или заставят работать других? Он отогнал эти мысли, слишком мала высота полета. Дэнни спустил немного балласта, и вода вылилась на землю. Мысль, не покидавшая его, стала тревожно навязчивой. Почему-то вспомнился профессор антропологии, мягкий, нетребовательный человек, чем-то напоминавший Алекса Вудринга. Алекса Вудринга, который мертв. Так же, как и Гаша, и болгарский капрал, которого он так и не видел. Очевидно, хайхеи уже научились отличать человека от шариста, и сегодня их не обмануть. Он неохотно повернул назад, пролетев над пляжем, и опустился на крупный песок. Когда он собрал баллоны, к нему подошла Мэгги Миннингер в сопровождении женщины-сержанта, которая была у нее в услужении. «Прекрасно летаешь, Дэнни», — сказала Мэгги, — «как воздушный шарик. Дашь мне попробовать?» Он некоторое время рассматривал ее. Она действительно выглядела хорошо даже в полумраке Клонга, который затемнил цвет ее губ и притушил золото волос. «Как только прикажешь, Мэгги. Или полковник?» Она рассмеялась. «Вы, штатские, с какой-то подозрительностью относитесь к чинам. Нет, сейчас я на отдыхе, так что, Мэгги, не бойся, ты привыкнешь к дисциплине и субординации. Не уверен, что мне хочется привыкать». «Захочешь», — пообещала она. «Тинка, ступай вперед, мы немного пройдемся». Сержант прошла вперед, внимательно рассматривая изгородь из колючей проволоки. Солдаты подняли изгородь, так что они втроем прошли под проволокой. Часовой отсалютовал Мэгги, и та ответила мягкой улыбкой. «Если человек захочет здесь искупаться, — спросила она, — его никто не съест. О, мы здесь постоянно купаемся. Искушение большое. Ты со мной? Дилхаус покачал головой, но